Ну, где-то он, конечно, прав. Я оглядел себя и попытался представить свою особу со стороны. Порт из серой небеленой дерюги, пропотевшая рубаха немногим лучше и говнодавы. У нас в селе бы проканало. А вот в центре столицы, видимо, я вышел из привычного образа обывателя. Но Сергей Аполлинариевич, мне необходимо раз или даже дважды в день бегать, дабы не потерять форму. Понимаю, раз надо, так бегай. Но не в этом же, подумав несколько секунд, он добавил, давай сделаем так, приобретем тебе нормальную одежду для тренировок. И, пожалуй, я предупрежу околоточного на твой счет, а то в следующий раз загребут тебя в околоток, а то еще и того хуже. Так что ты погоди пока бегать в этом. Давай я тебя познакомлю с Устином. Он мой управляющий и поможет тебе приобрести нужный инвентарь для тренировок. Договорились? Неприятный осадок от разговора смыл прием настоящей ванны. Да-да, я просто попросил теплой воды, смыть пот. А меня позвали через час в ванную комнату. А там медная купель, наполненная горячей водой. Когда я залез в нее, чуть не кончил от накатившего ощущения блаженства. И даже вошедшая дебелая девица, принесшая мне мыло и мочалку, не помешала моему счастью. Вместо мыла полужидкая паста, но пахнет обалденно. Интересно, в каком статусе я тут поселен? Этот вопрос я задал главе семейства после ужина. За столом мы сидели втроем, а вот слуг и служанок в столовой полдюжины. Двое на каждого. В принципе, после супа подали три смены горячих блюд. Сам факт о том, что я ем не в комнате для прислуги, говорит о многом. А ты, Мишенька, гость в моем доме. Все знают, что ты мой воспитанник. Так что веди себя соответственно. Ну и на том спасибо, хотя сомневаюсь, что именно он вложил в последнее слово. А утром меня нашел невысокий мужчина лет 40, полноватый с ранней залысиной, одет импозантно, в сюртук стального цвета. Говорит учтиво, улыбается, но глаза смотрит холодно. Представился Устином, местным управляющим. После знакомства он довел до меня правила поведения в доме и распорядок дня. Ну и справил меня ничего особо не поразило. Я и так не собирался ходить в грязной обуви по коврам и висеть на гординах. А вот время приема пищи меня сильно интересовало. А оно тут весьма своеобразное. Ранний завтрак в 8:30-9. Подают чай со сливками и белым ситным хлебом. Около полудня второй завтрак, на сей раз обильный. Обязательно горячее и мясное. В районе 5 часов обед. Интересно, а вчера что было? Оказалось, что ужин тут поздно. И вчера он был подан пораньше ввиду приезда хозяев. А так они только часам к 11 выползали из дома, отправляясь по своим раутам. Я задумчиво переварил сказанное. Устин не уходит, ждет моей реакции. Раз он тут за старшего, именно от него зависит, насколько комфортная мне предстоит жизнь. Уважаемый Устин, тут вот какое дело. Мне понравилась его реакция на мой монолог. Я борец, и Сергей Аполлинариевич рассчитывает, что я смогу продолжить здесь свои занятия. А для этого мне кое-что требуется. Во-первых, комната, оборудованная для тренировок. Во-вторых, подходящая одежда. И в-третьих, специальное питание. И оно должно быть в строго определенное время. Вставать я буду рано, часов в 6. Потом тренировка часа на 2 и завтрак. Нормальный завтрак, обязательно мясо, желательно вареные яйца. В 4 часа вторая тренировка, потом мне нужно помыться и ужин не позднее 7:30, приблизительно как вчера. Потом я должен идти отдыхать. Это возможно? Мужчина не ответил сразу, заметно, что он прикидывал за и против. Но его ответ показал, что барин с ним уже все обсудил. Сделаем, комнату можно посмотреть уже сейчас. Одежду и все, что нужно для тренировок, достанем. Что касается еды, то на худой случай будете питаться у себя в комнате. Такой вариант вас устраивает? Хм, еще как. И мне нравится, что он говорит со мной уважительно, несмотря на мой юный возраст. Моя комната вполне приличных размеров. Кровать с тюфяком, набитым пером. Надо будет попросить что-нибудь пожестче. На этом спать непривычно. Большое окно, смотрящее на проезжую часть. Бельевой шкаф, зеркало и столик с масляной лампой. Ну, ничего лишнего. А вот помещение для тренировок большое. Оно расположено на цокольном этаже. Пустое, судя по бардаку, здесь был склад всякой всячины. И сейчас тут пара слуг в бодром темпе выносит вещи. День пролетел быстро. Первым и самым легким делом оказалась покупка тренировочной одежды. Мне понравились легкие и мягкие кожаные туфли. В таких хорошо заниматься в зале. А вот для бега нужна подошва пожестче. Тоже нашли, но уже в другом магазинчике. Ну, здесь царствует ситицилен. Нет, был шелк и масса других недешевых тканей. Но к чему мне парча, муар, кисия и многое другое? Мне нужна дышащая и легкая материя. Поэтому выбор пал на хлопок. Здесь его называют ситец. Я взял короткие шортики и рубахи для закрытого помещения. Для пробежки подобрал брюки и рубашки поприличнее. Не просто беленые, а благородных цветов типа бордо. На вышивку махнул рукой. Да хай будет, ежели так я приличнее выгляжу. На первое время пойдет. Сложнее было с заказом железа. У барона свой выезд. Коляска, влекомая парой лошадей. Вот ее нам с Устином и выделили. Пришлось ехать в железоделательные мастерские и к столярам. Гири, гантели, штанга, сидушка и что-то типа шведской стенки. На первое время хватит. А там нужны будут экспандеры и еще кое-какое специфичное оборудование. Я только не уверен, что тут подобное существует. Глава 8. После обеда я выбежал на тренировку. Прикольно, но тот же городовой внимательно посмотрел в мою сторону и даже взял под козырек. Видать, барон имеет некоторое влияние у местных властей. После пробежки я уединился в пустом показале. Служанки отмыли полы и теперь можно заниматься. На сей раз с ванной я пролетел, нужно было ждать. Зато немолодая женщина полила мне из кувшина теплую воду. Удалось освежиться. Ужинал я один, но в столовой. Непривычно и неудобно. Немаленькое помещение, стол на полторы дюжины человек и трое слуг около меня. Но еда выше всех похвал. Баранинка на высоте, и мою шутливую фразу «Передайте повару мое восхищение бараниной», восприняли буквально. Один из слуг кивнул и удалился. Передавать что ли? Мог бы и потом, все равно на кухню мотается. Из приятного, это ощущение, что ты не засранец мелкий, а сидишь как настоящий барин. Аполлинариевичу, зачетный бал, уважуха. Это я для себя отметил. А когда стало поступать заказанное, я наконец-то начал полноценные тренировки. Устин даже умудрился достать циновки. Теперь при наличии спарринг-партнера можно и побороться. Так-то на пол, покрытый деревянными досками, особо напопадаешь. Мужики сноровисто прикрепили шведскую стенку и расставили мои железки. При этом они опасливо косятся в мою сторону. Наверное, представляют, что я буду делать со всем этим. Постепенно мой дневной график сформировался согласно моим предпочтениям. Две тренировки, трехразовое питание, полноценный сон. Днем я прогуливался по улицам и знакомился с городом. Меня как магнитом тянуло посмотреть на исторический центр. Зимний дворец, Казанский собор. От растральных колонн через мост до Зимнего моим шагом всего минут 15. Чтобы меня не гоняли городовые, Сергей Аполлинариевич приказал купить мне приличную одежду. Приличная для него, не для меня. Но куда деваться? Бутылочного цвета фрак с жилетом терракотового цвета. Кремового цвета панталоны на штрипках и с подтяжками. На голову обязательный цилиндр и приличные туфли черного цвета. К этому еще небольшая сумма денег, и я будто растворился среди прохожих. Я перестал выделяться, и это смирило меня с изменением имиджа. Меня же интересовало буквально все, что и почем продают в магазинчиках и лавках. Посетители этих заведений и просто прохожие. Особо мне нравилось уединяться в парках или скверах и наблюдать за проходящей жизнью. Случалось заметить шикарные кареты в сопровождении всадников. Не как великие князья или просто столичные нувориши. Приглянулась мне одна кофейня на набережной реки Мойки. В хорошую погоду столики выносили наружу, тогда можно было наблюдать за происходящим. А вот сегодня крапает противный дождик. И я после прогулки под зонтом зашел внутрь и, устроившись в углу, попросил принести мне чашечку кофе с круассанами. Получив горячий напиток, сжал чашку озябшими руками и втянул горьковатый запах. А жизнь то налаживается. По привычке осмотрел сидящих, сегодня ввиду плохой погоды их мало. Два немолодых господина негромко переговариваются прямо за соседним столиком. А вот бабушка привела внучка побаловать сладким. Но тот капризничает и хочет что-то особое. Тренькнул колокольчик, и в теплое помещение ворвалась стайка молодых девушек. Они, весело стрекоча, заняли сразу два столика, придвинув их поближе. Я с удовольствием прислушиваюсь к ним, но там пустой девичий треп. Судя по форменным платьям, они студентки или учащиеся какого-нибудь учебного заведения. Белые платья были одновременно и скромными и, я бы сказал, стильными. Никаких пышных оборочек и кружавчиков, поэтому мне и кажется, что это униформа. Навскидку они совсем молоды, где-то, как и я, 18 лет, плюс-минус. Да, судя по оживленному и непринужденному общению, явно вместе учатся. По крайней мере, говорили они о строгих и неуступчивых преподавателях, а также о не совсем понятных мне предметах. Не понимая сути, я предпочел просто наслаждаться своим кофе, поглядывая на щебечущих девиц. Вслушиваться то я перестал, но меня просто магически тянет оценить их молодость и красоту. Свои плащи они оставили у входа, и моему взору предоставлены нежные шейки, румяные щечки и задорно блестящие глаза. Иногда отставленная ножка являет миру стройную щиколотку. И над всем этим реет божественный флер загадочности. Эти девицы явно аристократки, это заметно по их манерам. Я таких видел только издалека, а эти сидят в каком-то метре двух от меня. Я даже ощущаю волшебный запах парфюма и высокого общественного статуса. Вот же блин, спалился. Спиной ко мне сидит девушка с шикарной косой, закрученной в замысловатую красивую композицию и спрятанную под шляпку. Ее стройную шейку я тоже не обошел вниманием, а когда она засмеялась на чью-то шутку, мне понравился тембр ее смеха. Нет, это не колокольчик, тембр довольно низкий и мягкий. У меня даже мурашки по спине побежали, когда мне представилось, как мы вот так сидим с нею вдвоем за столиком. Я заливаю очередную байку, а она смеется, глядя своим волшебными глазами прямо мне в глаза. Откуда я знаю, что они волшебные? Да разве с таким голосом можно быть не красавицей? И тут вдруг она что-то почувствовала и резко обернулась. И я, идиот, как раз глазел в ее сторону. Черт, неудобно то, как получилось. Она и в самом деле красива, брюнетка с большими карими глазами, украшенными пушистыми ресницами. Ну все в тему, и губки, и зубки, и все остальное. Это как вспышка в темноте, и в памяти остается самый мельчайший штрих этой картинки. Раз и навсегда. Первое мгновение мы смотрели друг на друга, глаза в глаза, а потом девушка внезапно густо покраснела и также резко отвернулась. Больше она в мою сторону не смотрела, но когда я решил, что на сегодня достаточно, и расплатившись пошел к выходу, то все-таки перехватил ее взгляд. Лучше бы шел с закрытыми глазами, на ощупь. Подобные я уже видел. Это было недоумение, переходящее в брезгливость. И именно это выражение ее глаз запечатлелось у меня в памяти. Зараза, это элементарно, как дважды два. Все упирается в сословные предрассудки. Эта девица явно не из простых, дворянка-аристократка. И когда она увидела симпатичного парня, то смутилась и покраснела. А когда оценила мой скромный прикид, то поняла, что переглядывалась с обычным пареньком, который, возможно, работает приказчиком в соседней лавке. Отсюда и обида на саму себя, раздражение от ситуации и соответствующее изменение отношения ко мне. Да, Устин показывал мне, как одеваются настоящие господа. Там наряды стоят на порядок дороже. Да и любой уважающий себя дворянин обязательно украсит свой костюм драгоценностями и другими признаками аристократа. Да у такого трост стоит как телега с лошадью. В этот день от ужина я отказался. Предпочел истязать себя в тренажерном зале. Потом окатился холодной водой и залез в кровать. На вопрос Сергея Полинариевича, которого я встретил на лестнице, что случилось, я буркнул что-то нейтральное, типа устал и ушел к себе. Да пошла она, мне противно, что меня постоянно оценивают по качеству прикида и наличию в венах благородной крови. Эта дурочка думает, что выйдет замуж по любви. Ха-ха-ха, ага, сейчас, стопудово, папаша уже подыскал ей подходящую партию. И скорее всего муженек этот будет не молодой, лысый и противный. На такой мстительной ноте я успокоился и наконец-то смог заснуть. С момента нашего приезда прошло полтора месяца. Закончилось лето, и столичная погода показала свой капризный нрав. Зачастил дождь, и с реки постоянно дует противный ветер. Но это не стало препятствием для моих пробежек. Только пришлось докупить второй тренировочный костюм и обувь. Эти не успевали просохнуть. С господами виделся редко. Сергей Аполлинариевич вел светский образ жизни, и мы просто не пресекались с ним, от силы раз в полдень. Михаил вернулся в свою часть. Оказывается, летом он просто приезжал в отпуск. Теперь вернется не скоро. Меня это более чем устраивало. В доме пусто, у меня в самом деле неплохие условия для тренировок. А тут еще наконец-то пожаловал мой учитель. По той самой французской борьбе. И почему я не удивлен, что это лягушатник. Ему лет 30, среднего роста, средней внешности и вообще вест какой-то средний. Даже на француза не похож. Вместо черноглазого кучерявого живчика, меланхоличный блондин, рано начавший лысеть, на улице увидел бы, сказал, что продавец галантерейных товаров. Жан неплохо говорит по-нашему, уверяет, что в России уже 8 лет, и даже жил с одной вдовушкой. Вот, видимо, та и научила его говорить по-русски и полюбить кашу. Да, он оказался страстным поклонник всякого вида каш, но это я узнал позже. А пока мы знакомились, и он предложил спуститься в гимнастический зал. Ну, что я могу сказать, я далеко не классик, то есть греко-римскую борьбу видел только со стороны. Нет, на спортивных сборах мы спарринговались с классиками, хохмы ради. Были у меня приятели среди них, но вольная борьба очень сильно отличается по динамике от классической. Но ближе к сути. После проведенной тренировки мне стал приблизительно ясен уровень Жана. Ему знакома основная борцовская стойка, крест. Это стартовая позиция, когда руки обоих спортсменов расположены под мышкой соперника. Жану прекрасно известно, что преимущество у того, у кого плечо ниже, тот практически контролирует процесс. И он успешно показал мне, как перевести соперника в нижнюю стойку. Для этого достаточно, пользуясь своим преимуществом, чуть растянуть локтем соперника и накинув на него свое плечо, навалиться всем весом. Из этого положения масса интересных вариантов. Прихватывая его ручку, можно зайти за спину и перевести в партер. Можно прихватить голову на удушающий прием, правда это скорее уже дзюдо или самбо. А можно провести горячо любимый мною бросок лампочка. Получается, что азы Жан знает. Понимает, что не нужно наклоняться, надо садиться и плечо держать внизу. Но его техническая база очень скудна. Он встает в крест и пытается брать меня на грудь. Но я тоже не пальцем деланный. Просто мне непонятна эта борьба нанайских мальчиков. Пыхтеть и толкаться, пытаясь занять более выгодную позицию. Куда приятнее и эффективнее усыпить внимание соперника, а потом и провести бросок. Ну, тогда что мы будем делать? Отказываемся от его услуг. С Четихиным я встретился на полднике. Нам подали чай, кофе со свежей выпечкой. Моего спонсора, видимо, поразила эмоциональная речь Жана. Выслушав его, хозяин дома кивком разрешил тому удалиться и задумался. Знаешь, что он сказал? Откуда? Я же не владею французским. А жаль, придется учить. Сегодня ни один образованный человек не может не знать языка, на котором говорили великие мыслители. Ну да, тогда давай еще древнегреческий, арабский и китайский до кучи учить. Так вот, я Жана знаю лет 5. Если не больше. Он с успехом гастролировал в составе труппы знаменитого Луи Сулье. Жан выступал в лучших залах Парижа, и ему рукоплескали как чемпиону. А сегодня он меня просто поразил, когда сказал, что ему тебя нечему учить. Это правда? Если он так сказал, значит правда. Меня интересует другое. Если оценить других борцов по сравнению с Жаном, то их уровень выше или ниже? Четихин задумчиво пожевал губами и, протянув руку, вынул из коробочки сигару. Прикурив, он пустил струю дыма в сторону. Ну, трудно сказать. Жан, конечно, не относится однозначно к сильнейшим атлетам. Ну, так скажем, он середнячок, но весьма крепкий. Теперь настала моя пора крепко задуматься. Возможно, я и смогу сделать карьеру в борьбе. Основа у меня есть. Нет только соревновательного опыта. Ведь я вольник, и меня постоянно тянет в ноги. Ведь если сравнить три вида борьбы, греко-римскую, вольную и тоже самбо, то можно сказать, чем они отличаются. Борцы-классики и вольники одеты в похожие облегающие трико, и это их объединяет. Дальше, в классической борьбе запрещена атака ниже пояса, то есть только руки, шея и корпус. Отсюда и большую роль играет сила и гибкость спортсмена. Здесь больше позиционной борьбы лицом к лицу, как говорят, на грудь, и никаких удушающих и болевых. Здесь главное броски и удержание на лопатках, выигрыш пополам. В вольной допускается атака ног противника, а отсюда и большее разнообразие технических действий. Визитной карточкой и главным тактическим приемом является проход в ноги. Разрешаются зацепы, подножки и подсечки. Разрешено опосредованное воздействие на суставы, вернее, повышен риск травмы коленных суставов и голеностопа. Ну и зрелищность тоже выигрывает. Схватки более скоротечны. Классики же могут таскать друг друга до вечера. Отсюда вывод. Это разные виды борьбы, имеющие много общего. Классики всегда выглядят более солидно, у них лучше развит плечевой пояс, а вольники отличаются более скромными размерами и резкостью. С этим связано и долголетие в греко-римской борьбе. Там нередки случаи, когда на ковер выходит спортсмен, которому хорошо за тридцатник. Ну и на загладочку, самбо, с которым я тоже немного знаком. Это довольно травматичный вид спорта, поэтому спортсмены носят защищающие куртки. Разрешены удушающие и болевые. Вариантов победы значительно больше. Вот мне и предстоит учиться заново. Это с Жаном я смотрюсь выигрышно. А вот если выйду бороться действительно с мастером высокого класса, чем это закончится, рискну предположить, что он меня уделает. Особенно если бороться будем в абсолютной категории. Это открытая весовая категория, и он будет тяжелее меня, а супертяж – это танк. Я же не знаю толком правил этого вида современной борьбы, поэтому Жан нам нужен как воздух. Нет, Сергей Аполлинариевич, Жана надо брать. Я смог его удивить сегодня, но как борец, он опытнее меня. К тому же мне нужен спарринг-партнер, а Жан приблизительно в моей весовой категории. Так что это мое мнение, он нам пригодится. Через день на утреннюю тренировку ко мне пожаловал француз. Уж не знаю, на каких условиях с ним договаривался Четихин, но Жан настроен довольно серьезно. Неделю мы притирались друг к другу, а потом резко сдружились. Жан нормальный парень с неплохим чувством юмора. И главное, он порядочен. Мне так кажется. А еще от него огромная польза. Он тут же подсказал, где можно заказать настоящие кожаные борцовки. Они, конечно, отличаются от привычных мне, но куда лучше, чем просто босиком в носках. А еще он рассказал мне, как обстоят дела с правилами. А тут полный кобздец. Существует много борцовских школ, преимущественно во Франции. И у каждой свои правила. Это и продолжительность схватки. Где-то 20 минут, а есть и 12. Это вместо 3 минут в моем времени. Можно сделать предположение об интенсивности борьбы. Различаются и правила по поводу определения победителя. Если одержана чистая победа, то есть противник лежит на земле с прижатыми лопатками, то вопросов нет. А вот где нужно подсчитывать баллы, тут перед каждым турниром организаторам приходится договариваться. Вместо бригады из 3 судей здесь зачастую это возложено на импресария, то есть один человек, не обязательно хорошо знакомый с этим видом спорта, решает, кто победил. Информация для размышления. И еще одна несомненная польза от Жана. Он начал говорить со мной на своем языке. Вначале, во время тренировок, он называл технические приемы на языке оригинала. А так как борьба развилась именно во Франции, то и вся терминология по-французски. Ну и постепенно он начал меня приучать к простейшим предложениям. Ну а я в ответ его натаскивал по-русски. Так что Жан стал не только ценным приобретением, но и у меня появился товарищ, с которым можно посидеть в кафе, поглазеть на женщин или просто поговорить по душам. У него во Франции осталась пожилая мать и младшая сестра. Я так понял, что у той не все в порядке со здоровьем. У нее одна нога сухая и передвигается она с трудом. Вот парень и посылает почти все заработанные деньги на родину. Так что мы с ним в этом плане оба нищеброды. Лишних денег нет и по ресторациям не ходим. В лучшем случае вот так, раз-два в неделю посидеть в кофейне. Деньги мне регулярно в начале месяца выдает Устин, 30 рублей ассигнациями. Не сказать, что это большие деньги, но ведь я на всем готовом живу. Поэтому просто откладываю, у меня накопилось уже 110 рублей. Пусть лежат, очень мне не хватает деда и его молчаливой поддержки. Я ему написал целых 2 письма, сидел мучился, царапал, а только вчера пришел ответ. Явно кто-то писал по его диктовку, потому что деда с трудом разбирает буковки. А уж так написать ни за что не смог бы. Если вкратце, то у него все хорошо. Взял ученика, вроде нормальный парень попался. Не как я, конечно, но со временем толк будет. На здоровье не жалуется. А фраза, что Дуня передает мне привет, говорит о том, что они таки сошлись. Ну, это и к лучшему. Все не один в доме. В последнее время я стал частенько вспоминать Степаниду, как мы с ней кувыркались в том сарае. И не сказать, что она мне сильно нравилась, но я же нахожусь на пике мужской формы, и без этого дела в голову лезут дурные мысли. Вот и Стежку вспоминаю именно от этого, и на чужих женщин засматриваюсь. В доме пара десятков слуг наберется. Со звероподобным привратником Лукой я даже сдружился. Это он меня в первый день на порог не пускал, а сейчас приветствует как бы не поболее, чем хозяина. А всего лишь я иногда подкидываю ему полтинник на бедность. Ну и уважительно здороваюсь, от меня не убудет. Зато Лука, видя меня, подходящего к двери, выскакивает на улицу и придерживает дверь. Неплохие отношения у меня сложились с Иваном, этот тот пожилой слуга, который тут на вроде мажордома. Ему подчиняются остальные слуги, ну кроме повара и двух баб, которые тому помогают на кухне. Из женщин можно остановить похотливый взор только на одной девушке. Но она убирается в хозяйской спальне и держит себя довольно независимо. Явно господин Четихин не обделил ее своим вниманием. Вот к ней я и не лезу, хотя засматриваюсь на ее формы. Глава 9. Миша, я вот для чего тебя пригласил. С Сергеем Аполлинариевичем мы встречаемся не так часто. Первое время он еще следил за моими спортивными успехами, потом перестал. Наверное, Жан держит его в курсе дела. А так встречаемся за столом и иногда посиживаем в его кабинете. Вот и сейчас он пригласил меня на приватный разговор. Видишь ли, через 2 недели ты за именинство у великого князя Константина Николаевича и государь-император распорядился провести у нас в столице турнир по французской борьбе. В связи с этим к нам приедут известные борцы, в том числе из Франции. Я планирую выставить и тебя. Как ты на это смотришь? Хм, я не силен в этих делах, но то, что речь идет о втором сыне императора, догадался. Значит, у него именины, и Папахин расщедрился на представление, в котором примут участие не самые слабые борцы. Вот и возможность проверить свои силы. Ну, что тут сказать, никогда не будешь готов полностью, поэтому надо пробовать. Вот только, не переживай, мы приготовили для тебя все необходимое. Сегодня же поедите с Жаном и закажите для тебя трико. Что тебе еще нужно для хорошего выступления? Вот же жук, типа я тебе дам все, что потребуется, и не говори потом, что провалился по объективной причине. Ну, давайте, Сергей Аполлинариевич, определимся, что лично я получу в случае моей победы. Ты так уверен в своих силах? Ну, скажем так, шанс есть и немалый. Барон задумчиво посмотрел в окно. Ну давай так, если ты выиграешь турнир, я выплачиваю тебе 5000 рублей. Это помимо приза, который определит государь. А вот это дело. 5000 – это еще не богатство, но весомый задел на будущее. Мы обговорили другие варианты и расстались довольные друг другом. Жан, мой друг, ты же тоже заявишься на турнир? Получив подтверждение, я продолжил. А можно ли сделать ставку и поставить на себя небольшую сумму денег? У меня есть 100 рублей. Француз хитро посмотрел на меня и кивнул. Сделаем, монами. Дня за 3 до начала турнира я прекратил интенсивные тренировки. Только разминка и пробежка. Телу нужно восстановиться. Вечернюю тренировку я проводил в одиночестве. Да и не хотелось посвящать француза в тонкости своей подготовки. Парень он неплохой, но зачем раскрывать карты раньше времени? Как говорил наш тренер по вольной, борьба, синегрия гибкости и силы. Никто не понимал, с чем эту самую синегрию кушать, но смысл был вполне понятен. В сочетании оба фактора превосходит эффект от каждого в отдельности и их простой суммы. Вот как борцу набрать вес за счет мышечной массы и при этом остаться достаточно подвижным и гибким. Для развития силы есть упражнения с отягощениями и упражнения в преодолении собственного веса и сопротивления партнера. А вот для развития гибкости применяют динамическую и статическую растяжки. Обычно первая является частью разминки перед схваткой или тренировкой, а вторую, лично я, использую при заминке или в специальных упражнениях на общую гибкость. И, кстати, я немало времени уделяю своей фигуре. Именно статические нагрузки позволяют вылепить тело, как у античного Геракла. За это время я смог раскачаться более-менее равномерно. Теперь у меня на животе проглядывают заметные кубики. Ноги уже не выглядят, как приставленные от другого человека. Смотрюсь в зеркало и только намечаю, над какими группами мышц нужно еще поработать. И все это я делаю не из собственного нарциссизма. Есть у меня определенные соображения на сей счет, и это часть моей долговременной программы. Как-то так, Жан в этом плане на растяжку почти не работает, предпочитает чисто силовые упражнения. Пробег он понятия имеет и понимает его значение для общей выносливости и дыхалки, но почему-то игнорирует. Наверное, рассчитывает на свой опыт. Трико я померил только за 2 дня до турнира. Черного цвета, оно село на меня как родное. Судя по ощущениям, это тонкая шерсть, обработанная особым способом для крепости. По крайней мере, я не знаю других современных материалов, которые тянутся. Через пару тренировок я уже не замечал неловкости от него. Ну, с утра меня немного штормило. Привычное состояние перед соревнованиями. Вот только ждать предстоит целый день. Поэтому, после пробежки и легкой разминки я плотно поел и решил посидеть дома. Несколько дней назад приехал молодой барин и оба Четихина куда-то свинтили. А я спустился на этаж ниже и решил посидеть в библиотеке. Сергей Аполлинариевич разрешает мне приходить в его кабинет, а там 2 стены заняты книжными стеллажами. В основном, книги на французском и немецком, но есть и на нормальном языке. Вот и я попросил принести мне чашечку чая туда в кабинет. Покопавшись, с удивлением вытащил сборник стихов Александра Сергеевича. Черт, а ведь он, возможно, еще жив, и я даже могу с ним пообщаться. Вот хоть убейте, не помню, когда его застрелил Дантес. Так, пойдем простым логическим путем. Восстание декабристов было в 1825 году, и Пушкин был тогда жив и здоров. Но он был уже тогда совсем не ребенком. С тех пор прошло 30 лет. Нет, точно помню, что ему не было 40, когда гения русской словесности не стало. Жаль, не судьба. Ди и современники говорили, что человек он был непростой. Но сожаление не помешало мне с ожиданием открыть книгу и начать читать. Охренеть, на титульном листе размашистая и легко узнаваемая надпись «Петру Андреевичу Вяземскому от верного друга, с любовью». Подпись «Пушкин» сделана почему-то на французском, и поставлен год минус 1836. Я потрогал пальцем высохшие чернила, будто это могло сделать меня сопричастным к великому творчеству. Вот и подтверждение, эту книгу подписал сам поэт, и некими путями она попала в библиотеку барона Четихина. Не просто продираться через яти и еры, то есть мягкие и твердые знаки, где надо и где они абсолютно лишние. Но постепенно я увлекся и перестал обращать на это внимание. Легко скрипнула дверь, заставив меня оторваться от чтения. А я еще удобно положил ноги на мягкий пуфик и по-хозяйски развалился в кресле. В комнату вошла девушка, одетая в темно-синее платье. Высокая, стройная, я невольно подобрал ноги и вскочил. А вот это уже не смешно. Я с нею встречался. Это та самая красотка, что в кофейне окатило меня презрением. Эти глаза я не забуду. Девушка тоже меня признала, ее недоумение сменилось испугом. «Не пугайтесь, барышня, я не кусаюсь». Стукнула дверь и раздался стук каблучков, торопливо удаляющихся по коридору. Вот же засада, каким макаром она здесь оказалась. Вроде у хозяина нет других детей, и он вдовец, я это точно знаю. Может, невеста Михаила, это вполне вероятно, но я-то придурок. «Барышня, я не кусаюсь». В голову пришло только это. Наверное, уместнее было сказать что-то более высокопарное, типа «Сударыня, прошу меня заранее простить за вторжение». Или «Не сударыня, да откуда я знаю, как сейчас обращаются к молодым девушкам». Послышался шум, и в кабинет стремительно вошел Михаил. То-то мне послышался звук подъезжающей кареты. «Тезка, это ты?» А то моя сестрица прибежала с криками, что к нам воры залезли. Так папенька побежал привратника звать. Михаил улыбается, его вся эта ситуация изрядно веселит. Ну, если ничего страшного, то и я комплексовать не буду. Да вот решил почитать, а тут девушка незнакомая вошла. Не знал, что у вас имеется такая сестра. Молодой барин правильно понял подтески моей фразы. Да, Настена у нас такая, умеет себя показать. Она тебя не поранила часом? Нет, ну, ему ржачка, а мне дополнительная нервотрепка. От обеда я отказался, не стоит наедаться перед турниром. Я пролежал с книжкой у себя в комнате, а когда за мной зашли, я почти заснул. Ну, наш герой готов к славе. Четихин-старший вместе с сыном ждал меня в карете. Слава богу, не было раздражающего фактора в лице его дочери. «Да нормально», — скупо ответил я. «Перед серьезными соревнованиями я всегда ухожу в себя. Барон это принял и больше меня не доставал. Императорский цирк расположен у Симеоновского моста. Здание чисто деревянное. Барон сказал, что здесь дают также и театральные представления. Он сдал меня на руки какому-то мужчине, и мы пошли через круговой коридор внутрь. Маленькая комнатка служит гримеркой. Плохо то, что придется ждать. Распорядитель сказал, что императорская чета с гостями еще не прибыла, да и перед борцовским турниром будет театрализованное цирковое представление. И если я хочу, то могу посмотреть с галерки. Естественно, я захотел, торчать в маленькой комнатке намного хуже. Зал полный, но все ждут членов императорской фамилии. В императорской ложе уже сидят люди, но, видимо, рангом пожиже. А вот и сам хозяин земли русской. Высокий человек в форме с эполетами идет в окружении свитских. Зал вскочил и начал аплодировать. Ну и я похлопал. Жаль, отсюда не разглядеть подробностей. Ну, я бы сказал, что представление в первой части посвящено некому историческому событию. Какому именно, мне непонятно. Все происходит на французском, но актеры явно переигрывают. Женщины отчаянно заламывают руки и по малейшему поводу теряют сознание. Мужчины произносят дурацкие монологи, Все напоминает плохо подготовленное школьное представление. Но благо, после небольшого перерыва началась вторая часть. Народ сразу оживился, арену посыпали мелким белоснежным песочком и выехали наездницы в шикарных нарядах. Их наряды оставляют открытыми ноги, руки и всю спину. Мне понравилось это действо, а уж народ как неистовствовал. Мужская часть зрителей даже поднялась, чтобы получше рассмотреть подробности. Где-то там мелькнул господин барон, тоже активно аплодирует очаровательным наездницам. Не знаю, хорошо это или плохо. После большого перерыва начался непосредственно сам турнир. К этому времени все участники турнира переоделись и столпились у выхода. Нас построили согласно табелю о рангах. Небольшой инструктаж и ведущий объявляет наш выход на парад Алли. Громко играет музыка и я заторопился вслед уже ушедшим. Мы сделали круг почета и остановились. Никаких имен. Организаторы турнира решили привнести интригу. Нам раздали маски разного цвета. Мне досталась белая. Они хотят, чтобы зрители не знали до конца, кто скрывается за маской. Первые минуты в ней было неудобно, но я быстро смирился. Тем более, что в ней появилась некая дискретность. Меня никто не узнает, разве что по росту и комплекции. Большие вырезы для глаз и рта позволяют борцам позабыть про этот кусок ткани. Я сначала косился на соперников. Нас 8 человек. Немного, зато быстро закончим. Еще за кулисами я разглядывал борцов. Впечатление так себе. Это абсолютная категория, то есть открытый турнир. Нет весовых категорий. Поэтому я пытаюсь вычленить наиболее опасных. Разница в росте значительная. От 175 до 190. Вес тоже варьируется. Лично у меня при росте 184 см вес около 100 кг. Да, борцы ребята солидные. Это для обычных граждан работает идеальная пропорция. Вес – это рост минус 100. То есть при росте 180 идеальный вес – 80 кг. Для примера, тот же Карелин при росте 190 весил 130 кило. Навскидку я посередке по весу. Есть двое, явно за 120 и есть полегче меня. Внешний вид атлетов заставил меня задуматься. Не буду оценивать себя, я с юности планомерно развивал свое тело. А мои будущие соперники похожи на простых крепких ребят, которых много среди людей, занимающихся тяжелым физическим трудом. Грузчики, кузнецы и прочие братья. Никаких рельефных мышц. Наоборот, заметно, что их не отнесешь к слабакам, но присутствует и жирок, при котором тело теряет свои очертания. Пожалуй, в этом плане лучше всего выглядел Жан. У того хоть заметно развиты плечи и руки. Но вскоре мне стало не до анализа. Раздались приветственные крики и я наконец-то разглядел императора и его гостей. Его ложа расположена чуть левее от арены и при желании я мог бы в три прыжка туда заскочить. Рядом с государем молодой мужчина, возможно, виновник праздника. Далее сидят расфуфыренные дамы. От обилия орденов и драгоценностей в глазах аж зарябило. Но вскоре монарх поднял руку и все угомонились. И началась жеребьевка. Сюрпризом оказался тот факт, что я выступаю только завтра. Тут олимпийская система на вылет. Нетрудно посчитать, что после 4 поединков нас останется 4. То есть всего победителю придется сразиться в 3 поединках. Мне осталось только опять переодеться и вернуться на трибуну. Ну да, 2 боя растянулись на 1,5 часа, а с учетом представления и ожидания, это заняло почти 3,5 часа. 2 периода по 12 минут и 5 минут перерыв. Первый бой по жребию свел борцов разного телосложения. Один супертяж, а второй в среднем весе. И в росте изрядная разница. Тем не менее, борцы долго кружили по покрытию, покрытому древесными опилками. Спасибо, хоть не на песке морду шлифовать. Они пытались ухватить друг друга по приемистее, но мелкий постоянно срывался. Понимает, что в клинче ему крышка. Этот дядя ляжет сверху и кирдык всему, а судья не особо и смотрит, поворачивается в зал и кого-то приветствует. Ясен пень, что когда супертяж зацепил середняка, то тот вырваться уже не смог. В этом плане второй поединок явно прошел пободрее. Жан против приблизительно равного противника. После прощупывания они стали в стойку. Жан первым провел прием, переведя противника в партер, а уж там, пристроившись сзади, провел бросок. Явно результативный и судья это видит. В итоге со счетом 5-2 выиграл мой товарищ. Ну это я считал. В мое время за вытеснение из ковра давали 1 балл. 2 давали за бросок или перевод соперника на ковер, если он приземлился на бок или колени. Тоже, но на спину приносило 4 балла. И, понятное дело, туши, безоговорочная победа. Судья хоть и отдал победу Жану, но с минимальным преимуществом. Если честно, мне непонятно, какой бросок француза он посчитал неправильным и почему противник, выполнивший только один удачный бросок, вплотную приблизился к Жану. Надо будет расспросить его об этом. В карете назад ехали вместе, заодно я с удивлением узнал, что турнир действительно международный, и что соперник Жана был австриец. Из иностранцев на турнире еще участвует немец и турок. Получается ровно половина, с учетом Жана. И что интересно, турнир признан грандиозным. Чаще всего в подобных принимают участие не больше 5 спортсменов. Говорят, Миша, что государь пообещал достойную награду победителю. И скажу тебе по секрету, он ратует за наших, за русских борцов. И ежели победитель окажется из своих, кое-кто получит неплохие дивиденды. Ну я догадываюсь кто. Уж ежели прижимистый барон пообещал мне такую кругленькую сумму за победу, то уж наверняка поимеет в разы больше от государя. И не обязательно это будут материальные предметы. Я настолько полон впечатлений, что на вопросы барона по дороге отвечал не впопад. «Мишенька, мы ждем тебя в столовой на ужин. У тебя 10 минут». Черт, со всеми этими треволнениями я совсем позабыл про утрешнее приключение. Спустившись в столовую, обнаружил там сидящую за столом дочку барона. Живот крутит от голода, я ведь нормально только утром ел. Но сейчас не уверен, что кусок в горло полезет. Знал бы, попросил принести в комнату. Но уже поздно. Поначалу Сергей Аполлинариевич пытался меня разговорить о турнире. Но убедившись, что я не склонен к разговорам, перешел на светскую беседу с детьми. Само собой на французском. Девушку зовут Анастасия. Отец называет ее на иностранный манер Настасья. Она тоже не сильно разговорчива за столом. Странно, тогда в кофейне она была намного живее. Трещала, как 40 с подружками. Когда я понял, что разговор пошел обо мне, то сумел сохранить независимый вид. Мой французский пока еще на примитивном базарном уровне. Но кое-что мне понять удалось. Девушка недоумевает, по какой причине такой неотесанный мужлан гостит в их доме. Барон снисходителен. Он понимает раздражение дочери, но делает вид, что лишь из благородных чувств принимает участие в судьбе бедного мальчика. К сожалению, я понял очень мало, но хватило, чтобы убедиться, что нужно побыстрее вставать на ноги и сваливать из этого дома. Глава 10. Вторая часть ужина прошла практически незаметно. Барон обсуждал с сыном его служебные дела, а мы с девицей помалкивали. Она сидит почти напротив меня, чуть наискосок. И если она на меня не смотрит, опустив глаза, то я периодически бросаю на нее любопытные взгляды. Девушка красива той утонченной красотой, которая поколениями культивируется в дворянских кланах. Белизна алебастровой кожи подчеркивается густым волосом цвета вороньего крыла. Черты лица правильные, из украшений только миниатюрный православный крестик на шее. Мне кажется, что если бы не было той первой встречи, то наше знакомство могло быть и более удачным. Помню, в прошлой жизни на этаж выше жил очень милый дедушка интеллигентного вида. Я частенько с ним пересекался вечерами, когда он выгуливал своего песика. Ну песик, сплошное недоразумение, можно в карман засунуть и там потерять. Так вот мы всегда раскланивались с соседом, а его зверь охотно обнюхивал мои ботинки и жизнерадостно махал мне хвостиков. Но, как-то раз я торопился заскочить домой и выскочив из-за угла застал Собакина, пытающимся нагадить на травку палисадника. От неожиданности песик обильно обделался и истерично меня облаял. С тех пор он регулярно устраивал истерику при нашей встрече, заставляя хозяина извиняться. К чему я это рассказал? Тогда в кофейне девушка неожиданно заметила сидящего рядом симпатичного парня и мне показалось, что у нее в глазах мелькнул интерес. Но когда она срисовала по одежде и всему остальному мой социальный статус, то почувствовала обман и злость на меня. Вот и сейчас она действует в развивающейся парадигме. Ведь объективно для ее негативного отношения ко мне нет причин. Мы сверстники и я далеко не урод. Девушки любят симпатичных кабальера ниже себя статусом. Ну, из таких почитателей они строят себе свиту. Низкородные и неопасные их всегда можно слить за ненадобностью, заменив на другого. А нет, она закусила и изменить мнение будет нелегко. Да и не хочется, если честно. Хуже другое, мне было абсолютно комфортно в этом доме. Живу на всем готовом и меня практически не ограничивают в моих действиях. А теперь не походишь по дому по-простому. Везде будет казаться ее угрюмая тень. К моему счастью, В полдень девица съехала. Вездесущий Иван немного раскрыл мне глаза на происходящее с дочерью барона. Молодая барышня в основном проживает у тетушки на Литейном проспекте. Уж не знаю почему, но с папенькой они не ладят. А так-то она учится в Смольном институте благородных девиц. Ну, где так, я это себе и представлял. Значит, институт благородных девиц. Тогда понятно, откуда эта брезгливость к подлому сословию. Но это уже не мое дело. Главное, чтобы она мне на глаза не попадалась. На этот раз я был умнее, отказался ехать на цирковое представление, нечего мне там сидеть, приеду к третьему отделению. Мой бой первый. За 20 минут до начала я уже начал разогреваться. Соперник в синей маске приблизительно в моем весе, и это просто отлично. На что он способен, я пока не знаю. Поэтому после команды «бой» мы начали прощупывание друг друга. Противник виловатый для меня стало неожиданностью, что первый же мой прием легко прошел. После того, как мы встали в крест, мне удалось его потянуть, мои руки сомкнулись поверх его, вставить свою опорную ногу между его ногами. Почти любовное тесное прижатие, рывок, мгновение полета и классический прогиб. Он отдыхает на спине, это по идее 4 балла, но тут непонятно, как оценит его арбитр. Соперник посчитал свою неудачу случайностью и полез в атаку. Ну и мне удалось захватить его левую руку, которую он далеко отставил. Получите, у нас такой бросок называли кочерга, но он упал на бок, поэтому еще 2 балла. До перерыва больше ничего не происходило, да и во втором периоде соперник вел себя пассивно, предпочитал оборону. Он зажался, а я решил не форсировать события. Во-первых, предстоят еще бои, зачем показывать свои секреты, а во-вторых, всю схватку инициатива была у меня, да еще прошли 2 удачных броска. Этот парень бледноват на моем фоне, в мое время его бы еще за пассивность наказали, а тут непонятно. Да, арбитр поднял мою руку, это моя первая победа в новом мире, надеюсь, не последняя. Вторую схватку смотрел уже из-за кулис, опять неравнозначные весовые категории, чернявый полноватый мужик, наверняка, судя по волосатости, этот урок начал валять середняка, а тот даже не пытался использовать свое преимущество в подвижности. Мог бы попытаться раздергать соперника и поймать его на ошибке. Ожидаемая победа тяжа. Завтра полуфинал, где мне предстоит бороться с одним из 2 тяжей, или с Жаном. Предпочтительнее, конечно, второе. Уровень Жана мне знаком. Даже не сомневаюсь в победе. Ну, Михаил, с почином. Предлагаю поехать отметить это дело с шампанским и музыкой. Сын, ты с нами? На мой отказ барон немного обиделся, но когда я разъяснил ему о важности режима для борца, он поощрительно похлопал меня по плечу. Молодец, тогда мы тебя завезем, а сами продолжим. Ну и ладушки, а мне не помешает ополоснуться и подкрепиться. Завтра предстоит нелегкий день, а Жан, красава, жребий свел нас в полуфинале, и он погонял таки меня, не все секреты раскрыл передо мной, кое-что оставил для турнира, но в итоге победу заслуженно присудили мне, и публике вроде понравилось, по крайней мере нам хлопали и даже кидали на арену деньги. А вот вторая схватка вызвала у меня недоумение. Ну если 2 борца залегли в партер и возятся там, не производя активных технических действий, то арбитр по идее должен их поднять и сделать внушение. А тут нет, 2 тяжа на протяжении обоих периодов возились как 2 спаривающиеся анаконды в грязи, обвивая друг друга руками и пытаясь подмять собственным весом. Победу отдали противнику турка, потому что тот сумел переворотом провести единственный бросок. Таким образом, завтра мне предстоит бороться именно с ним. А с утра подъехал Жан. Сейчас он на вроде моего тренера, нам уже не нужно соперничать. Ты, Михаил, главное не дай ему себя подмять, тогда только сдаваться. У него на 30 килограммов больше, это очень существенно. Да знаю я, что придется поплясать около него. Правда, небольшой опыт в борьбе с превосходящим по силе у меня имеется. Иногда прикола ради боролись ребята с разными весовыми категориями. Посмотрим. В принципе, даже если я проиграю, Четихин должен мне выплатить 1000 рублей. Таков уговор. За выход в финал он тоже платит деньги. Не знаю почему, но мой спонсор очень заинтересован в моей победе. Неужели такой фанатик французской борьбы? Кстати, Монами, а что там со ставками? Ты обещал узнать. Я бы хотел поставить на себя. Все хорошо, давай сюда свои сбережения. Я знаю, как это сделать. Но смотри, я тоже поставлю на тебя. И не только потому, что ты мой друг, но уж больно соотношение ставок выгодное. Я многозначительно поднял бровь, и француз поторопился мне объяснить. Сейчас ставит 12 против 1, что ты проиграешь. Ты новичок, а твой соперник именитый борец. Подожди, но ведь все выступают в масках. Наивный ты парень. Кому надо, отлично знают, кто скрывается под этими масками. Твой соперник немец Клаус Хайнс, победитель крупнейших европейских турниров. И ты, новичок и никому не знакомый юноша. К тому же у него преимущество в весе. На сей раз мне пришлось приехать раньше. В честь императорской фамилии дали спектакль «Пантомиму осады Ахты», посвященный Кавказской войне. По мне, так редкостная хрень. Актеры с оружием в руках бегали по арене, изображая героические сценки. Публика вяло аплодировала, посматривая на императорскую ложу. Ну а финалистам пришлось сидеть неподалеку, по-прежнему в масках. Прикольно, что мой противник перехватил мой взгляд и красноречиво провел пальцем по горлу, показывая, как он меня уделает. Мне только осталось улыбнуться. Ну вот и момент истины. Шприхшталмейстер цветисто разглагольствовал на патриотичные темы, что явно нравилось государю. Я его вижу со спины, но когда тот вяло хлопал, это поддерживало его свита. А я думал над фразой господина в дорогом фраке. Тот перехватил меня у выхода на арену, представившись князем Лобанов-Ростовским, адъютантом императора. Он довел до моего сведения, что самодержец очень рассчитывает на победу именно российского борца. При этом он многозначительно поиграл бровями, намекая на возможные преференции. Они что, всерьез думают, что можно выиграть чисто на силе воли? Если нет технической базы, никакой энтузиазм не поможет. Бой. Противник сразу пошел вперед, оказавшись в стойке, я приуныл. Он сдавил меня своими ручищами так, что ребра затрещали. Пришлось рывком уходить из клинча. Нет, с таким медведем обниматься не следует. А пока я перемещался по арене, следя, чтобы не выскочить из круга. Не хватало еще на этом балы терять. В первый раз я решил, что это приманка. Немец чуть отставляя левую руку. Но даже видя, что я не клюю на это, он продолжает держать ее чуть в стороне. Была не была. Я быстро сблизился, прихватив его левую руку, подставил ногу, энергичный мах свободной рукой, прыжок на колени и резкое движение строго вперед. У нас этот бросок называли с колен. Немец растянулся на спине. Я продолжаю контролировать ситуацию. Соперник явно ошеломлен неожиданным броском. Я же фиксирую его руку и шею. Чуть под нажатием обе его лопатки прижаты к полу. Лять, где же арбитр? Немец очухался и начал возить меня по полу, пытаясь скинуть. А силенки у него немерено. Почему не останавливают схватку? Мы крутимся вокруг одной точки, но наконец мне удалось его зафиксировать. Все, нас подняли. Правда, покрасневший от натуги немец порывается продолжить бой. Зал после непродолжительного молчания буквально взорвался. Не знаю, где они зимой нашли цветы, но на арену полетели разнообразные предметы, включая конфеты и монеты различного достоинства. Арбитр поднял мою руку, и я перехватил полный ненависти взгляд борца. Хм, странный человек, победил сильнейший. Хотя, конечно, обидно, проиграть в финале новичку, да еще так позорно. Туши, это как нокаут в боксе, чистая и безоговорочная победа, секундная беспомощность и проигрыш, казалось бы, в выигрышной ситуации. Но зачем так волком смотреть то, сегодня я, а завтра, возможно, ты будешь стоять на арене и тебе будут рукоплескать публика. Хотя, черт возьми, приятно. Я выигрывал несколько раз в прошлой жизни незначительные юношеские соревнования, но там все было по-деловому. Несколько схваток проводились одновременно. В финале чувство облегчения от того, что не зря мучился на тренировках, а радость приходит позже. А тут прямо как бенефис моего имени. Я вижу самого Николая, и он и его свита стоя приветствует победителя. Если я думал, что с уходом с арены все закончилось, напрасные надежды. Первым в мою комнату влетел Четихин, он стиснул меня, как любимую женщину. Устыдившись эмоций, тот, тем не менее, чуть не прыгал от радости. Но длилось это недолго. Неожиданно дверь опять открылась, и к нам заглянул человек определенной наружности. Мне показалось, что, судя по униформе, это казак. Видимо, конвойный, потому что он исчез, и комнату буквально затопило людьми. Ну, государя императора я видел издалека, но так близко никогда. На нем военная форма, лицо вытянутое и слегка одутловатое, открытый лоб, римский нос, быстрый и острый взгляд. Вообще батюшка-царь показался мне физически сильным и ловким. Рядом с ним молодой мужчина, Это, видимо, великий князь Константин Николаевич, виновник празднества. Этот в гражданском мундире. Что-то общее с отцом в лице есть, но бородка и пенсне делают его похожим на молодого учителя. «Милый ты мой, дай я тебя расцелую», государь попытался меня обнять, но я после схватки был немного не в форме. Трико в опилках, поэтому Николай Павлович благоразумно просто похлопал меня по плечу. «Ну и здоров же ты. Вот скажи, как ты немца-то кинул на туши? Я еще такого не видел, чтобы подобного бегемота уложили на лопатки. Я говорил, что лучшие борцы среди наших русских богатырей. Я вспотевший и грязный стою среди разодетых придворных и глупо улыбаюсь, не зная, как реагировать. Четихина давно вытолкали за дверь, но я почему-то уверен, что он найдет способ напомнить, что именно он мой антрепренер, и ему в том числе государь обязан победой нашего оружия. «Алексей Яковлевич, иди поближе», к нам протолкался давешний мужчина, тот самый императорский адъютант Лобанов Ростовский. Он подсунул патрону коробочку, обтянутую бархатом. «Держи, заслужил», государь опять сунулся ко мне и неожиданно чмокнул в щеку. А пока я соображал, нормально это или нет, он также стремительно развернулся, и вся орава выкатила вслед за ним. «Блин, хорошо хоть не в губы, что я не любитель этого». Через минуту вернулся Четихин. «Ну как, что государь сказал?» «Не знаю, не помню, но в конце он меня поцеловал в щеку». «Это нормально?» Барон хикнул. «Нормально, государь щедр на эмоции. А это что у тебя?» «Не знаю, еще не открывал». Сергей Аполлинариевич отобрал у меня коробочку, и в комнате будто стало светлее. «Вау, какая красота! На цепочке покачиваются настоящие карманные часы, явно золотые, и корпус покрыт драгоценными камнями. Но самое интересное внутри. На крышке портрет императора и подпись «Победителю императорского турнира по французской борьбе». На задней крышке государственный герб, двухголовый орел. Смотрится убойно, а как в руку удобно ложится. Я поигрался, закрывая и открывая циферблат, и убрал ценный приз в коробочку. «Ну, на этот раз ты не отвертишься от празднования. Едем в Дюссо, и это не обсуждается. Там будут нужные люди, придется потерпеть. Только давай заедем домой и тебя переоденем». После того, как я ополоснулся и достал из шкафа свой единственный фраг, в дверь постучали. Вошедшая служанка осторожно держит в руках что-то объемное. «Господи, барон приказали отнести вашему благородию», и она положила новый фраг на постель. «Вам помощь, хаем, ясен пень, я сам-то не разберусь, что куда». Пришлось раздеваться до исподнего. Этот фраг изготовлен из тончайшей шерсти модного табачного цвета. К нему идут панталоны более светлого цвета, жилет из набивной ткани кирпичного цвета. На шею повязали галстук или шейный платок, не знаю как правильно. К этому полагается цилиндр соответствующего цвета. Туфли я одел старые, а когда спустился, застал немую сцену. Сергей Аполлинариевич с Михаилом беседовали с управляющим Устином, а когда увидели меня, спускающегося по лестнице, то почему-то замерли. «Вау, папа, какой джентльмен, ему бы трость только надо подобрать». Это Михаил улыбится, глядя на мою ошарашенную физиономию. Оглядев себя в большое зеркало, я остался доволен. Не знаю, когда они ухитрились снять с меня мерку. Хотя, я же ездил с Устином заказывать себе фраг. Видимо, там меня и срисовали. Подойдя ближе к ростовому зеркалу, покрутился перед ним. Хаем, а ей-богу, неплохо получилось. Портной, следуя веянию моды, построил фраг приталенным. И получилось, что он тем самым подчеркнул особенности моей фигуры. Заметны широкие плечи и задница. Моська тоже сойдет. На меня смотрит молодой и смазливый парень. Лицо достаточно брутально смотрится. Немного напоминаю сам себе молодого Джорджа Клуни, только малеха побрутальнее. «Ну, нравишься сам себе?» «Неплохо, спасибо вам, Сергей Аполлинариевич, за наряд.